проступило на ее лице. «Маша!» Она произнесла деланно небрежно. «А что, теперь такие каблуки вошли в моду?» Указала на мамины туфли, которые видела не раз. «Это Павел привез? Там такие носят?» Обернулась к старухе-армянке. «Знаете, мой зять...» Лизина мама склонилась зачем-то к уже пустой сумке. «А моя дочь...» — голос бабуси все горделивее звучал. «А мои внуки...» Лизина мама взглянула на часы. Бабуся мгновенно себя оборвала. «Маш, ты уже уходишь?» «Маш, хоть еще немного посиди. Возьми меня отсюда. Мне здесь плохо, Маша. Возьми меня с собой, к себе». У них было три комнаты. В одной Лиза с братом жили, другая родительская считалась спальней. В той, что побольше, все собирались, и папа работал там по вечерам. Неплохая квартира, но тесновато. Каждая вещь накрепко уже спаялась с другой. Не втиснешься. Но вот мама озабоченная ходила по комнатам, что-то вымеряла, подсчитывала. «А если телевизор передвинуть?» — сама с собой рассуждала. «Нет, не встанет». «А если кресло убрать?» Ничего она, кажется, еще не решила. Звонок в дверь раздался. Пришла ее подруга Зоя Петрова. Высокая, носатая, с сизым румянцем. Эдакая тетя-лошадь. Процокала за мамой в спальню, и Лизе велели принести туда чай. А муж у Зои Петровой был маленький, курчавый, карманный. Очень веселый, что вынуждало Зою постоянно быть настороже. Пока он шутил, покачиваясь слегка с носка на пятку, заложив руки в карманы брюк, так что фалды пиджака вздергивались залихватски, Зоя рядом стояла, тянула по лошадиному длинную шею, косила глазом по сторонам. Она его любила, и он ее любил, но часто, бывая в гостях, они вдруг ссорились и уже до конца вечера самозабвенно ругались. Тем не менее, в чужих семейных делах Зоя как знаток выступала. Даже Лизина мама призывала ее порой в советчице, когда следовало обсудить, к примеру, ехать или не ехать ей одной с детьми отдыхать или дождаться отпуска мужа. Но теперь проблема, верно, возникла поважнее. Лизина мама и Зоя Петрова в спальне затворились, и ни разу хохот оттуда не раздался, сопутствующий обычно их беседам. Лиза в кухне нагрузила на поднос чайник, чашки, вернулась, взяла еще сахарницу, блюдечки для варенья, приблизилась к двери, но не успела постучаться, — говорила Зоя Петрова. Лиза осталась стоять, как стояла, с подносом в руках. «Ты подумай, ты крепко подумай, — говорила Зоя, — потом поздно будет, и ничего уже не вернешь». «Знаю, — мама отзывалась слабо, — раньше мне бы и в голову не могло прийти, но сейчас... Ты не представляешь, это такой здесь камень!» «А что говорят врачи?» — голос Зои ее перебил. «Врачи как раз считают, что сердце великолепное и легкие. Себе бы пошутили, пожелали. Не в том дело. Ты бы ее видела. Так изменилась. Так стала слаба. Месяц в больнице, каждый ослабеет без воздуха. Но обследование кончилось. Все в порядке». «Да нет порядка!» — воскликнула мама. «Нет и не может теперь его уже быть. Она, как ребенок, плачет, просит». «Мне трудно тебе советовать, Маша. Но вспомни, такие слезы потом скандалами, ссорами заканчивались. И тебя она не щадила. Ты, молодая, все, мол, выдержишь, а твое сердце...» «Нет, дай досказать». «Я понимаю», — снова начала Зоя, — «абсолютно все понимаю. Это тяжелый в твоей жизни момент. Тем более надо с умом внимательно разобраться, не поддаваться излишним эмоциям. Именно, извини. Как сделать разумней? Ты дочь, но и мать, и жена. У Полины Александровны есть своя прекрасная комната в прекрасном районе. Меняться? Нет. Оставить как вариант на случай, если разругаетесь вдрызг. А это будет, будет. Она и всех вас еще перессорит. Была бы другая какая безобидная старушка, от которой пусть и нет помощи, но и выверта никакого не ждешь. Помню, как она на твоем дне рождения. Да что там? Павел у тебя, конечно, редкость. Настолько сдержан, настолько терпелив, но и тут бы я не поручилась. Ты только представь, представь, как это будет, может быть. Лизина